Глава 13. Повозка остановилась у роскошного особняка, окруженного идеально ухоженными садами и клумбами. Здесь все, от подстриженных кустов до выложенных узорами цветочных клумб, свидетельствовало о высоком статусе владельца. Высокие черные ворота с золотыми элементами открылись перед нами, пуская в мир богатства и изысканного вкуса. Дом был двухэтажным, с мраморными колоннами у входа и массивной дверью из темного дерева, что придавало ему величественный вид. «Что мы тут делаем?» — спросила я, не скрывая удивления. «Приехали к моему дяде», — спокойно ответил Кайрос, неожиданно беря меня за руку, словно опасаясь, что я в любую секунду развернусь и убегу. Мы шли по широкой дорожке к парадному входу, и я все еще пыталась понять, что здесь происходит и зачем он меня сюда привел. Мы даже не успели дойти до массивной двери, как нам навстречу вышел пожилой мужчина с прямой спиной и безупречной осанкой. Судя по всему, эконом. Его лицо было светлым, глаза лучились доброжелательностью. «Добро пожаловать, Кайрос», — поприветствовал он, слегка наклонив голову в знак уважения. «Здравствуй, Ричард», — ответил Кайрос с легкой улыбкой. «Дядя дома?» «Да, проходите». Эконом сделал приглашающий жест, и мы вошли в огромный холл. Мраморный пол сиял в лучах солнца, а вдоль стен висели большие зеркала, отражавшие свет и придававшие пространству еще больше величия. Мое внимание тут же привлекла широкая лестница, ведущая на второй этаж. На ее вершине стоял импозантный мужчина с чашкой кофе в руке и свернутой газетой под мышкой. На нем был домашний халат, который выглядел так же элегантно, как и весь дом. Мужчина вел себя непринужденно, хотя и казался слегка удивленным. Еще бы, мы заявились без приглашения в выходной день. «Кайрос!» — воскликнул он, спускаясь к нам вниз с легкой улыбкой на губах. «Вот так сюрприз! Еще и с гости! Ну что за красавица!» «Привет, дядя», — сказал Кайрос, избегая пояснений и вежливых вступлений, напрочь игнорируя легкий тон дяди. «Нам нужно серьезно поговорить». Мужчина замер на лестнице, на лице проступило понимание. «Неужели ты решил порадовать меня новостью о внучатых племянниках?» С усмешкой поинтересовался он, взглянув на меня. Я почувствовал, как лицо заливается краской. Высвободив ладонь из руки Кайроса, тут же ущипнула его за бедро, чтобы хоть как-то намекнуть, что такая ситуация мне совсем не по душе. Кайрос вздрогнул от боли и посмотрел на меня с легким упреком. Но вместо того, чтобы опровергнуть или пояснить намеки дяди, серьезно сказал. «Дядя, мне не до шуток сейчас». Мужчина поднял брови, явно заинтересовавшись этим внезапным заявлением. «Да уж какие шутки, дети, это очень серьезно», — хмыкнул мужчина. «Пойдемте, обсудим все в более подходящей обстановке». Лорд Эдвард провел нас в свой кабинет. Просторное помещение, обставленное массивной мебелью из темного дерева. Высокие стеллажи, заполненные книгами в кожаных переплетах, занимали целую стену, а большой стол с бумагами и письменными принадлежностями располагался у окна, откуда открывается вид на сад. В центре комнаты стояло огромное кресло с высокой спинкой, обитое бархатом, и небольшой кофейный столик с резной поверхностью. Везде царил порядок и строгость, но при этом чувствовался дух хозяина дома, органично вписавшегося в этот интерьер даже в своем домашнем халате. «Лорд Эдвард Уинтерхолл», — представился он, прежде чем сесть в большое кожаное кресло за столом. «Приятно познакомиться, лорд Уинтерхолл», — ответила я, сохраняя вежливость. «Я Эвелина Ларен, некромантка 8-го курса». «Дядя». Кайра сразу перешел к делу, не теряя времени на ненужные церемонии. «Моя мать жива?» Лорд Эдвард застыл на месте. Его глаза сузились, а взгляд потяжелел. Он смотрел на Кайроса так, словно перед ним стоял человек, потерявший связь с реальностью и требующий от окружающих невероятной деликатности. «Кайрос». Его голос был тихим, но в нем прозвучали нотки тяжелого сострадания. «Ты знаешь, как мне тяжело это говорить, но... моя сестра мертва. Мы видели ее тело, похоронили ее. Ты просто не можешь смириться с утратой, я понимаю это. Но ты должен прекратить то, что делаешь. Следить за отцом, подозревать его бог знает в чем. Это лишь причиняет боль всем нам». Кайрос вспыхнул. Его кулаки сжались так, что побелели костяшки, а голос задрожал от гнева. «Он уже с другой женщиной!» выкрикнул он. Его глаза блестели от боли. «Прошло всего 3 месяца». «Не забывай, что это не только твоя мать, но и моя сестра», тихо ответил лорд Эдвард, и в его голосе появились твердые ледяные нотки. «Думаешь, мне приятно смотреть на поведение твоего отца? Но каждый справляется с горем по-своему. Ты ищешь следы заговора, а он — утешение. Да, в объятиях другой женщины, но так бывает». Закончив, лорд Эдвард посмотрел на меня, и я увидела в его взгляде ледяное неодобрение. Мне было ясно, что для него я лишь самонадеянная некромантка, которая внушила его племяннику ложные надежды. «Прекрати сверлить ее взглядом», — прорычал Кайрос, шагнув вперед и заслоняя меня. Он же второй раз защищал меня, и это было неожиданно приятно. «Она тут ни при чем. Вернее, неважно. Суть в том, что сегодня мы были у Рафаэля Вейланда». Имя Рафаэля застопорило лорда Эдварда. Он замер, суровое выражение лица смягчилось, а брови слегка приподнялись, словно он призвал Кайроса продолжить. «Рафаэль сказал...» Кайрос с трудом скрывал волнение. «Что если душа не откликается на призыв, значит, она все еще связана с телесным сосудом, и нам нужно искать ее среди живых, а не мертвых. Ты обещал провести расследование, если будут хоть какие-то доказательства. Считаешь проверку и заключение гениального некроманта недостаточным основанием для сомнений?» Лорд Эдвард стоял молча, словно обдумывая слова Кайроса. Информация от Рафаэля, несомненно, пошатнула его уверенность. Он встал и медленно прошелся по кабинету, пробегая взглядом по своим книгам и свиткам, как будто ища ответ где-то среди них. Затем он замер, выпрямился и обернулся к нам. «Рафаэль, говорите». Пробормотал он себе под нос, затем снова посмотрел на меня, на этот раз с более глубоким интересом. «Эвелина, вы в силах разговорить, Костя?» Я моргнула, впервые услышав такую формулировку. «Да, я могу это сделать», — ответила я, стараясь сохранить спокойствие. «Что ты задумал?» Кайрос внимательно смотрел на дядю, уловив, что его сопротивление сломлено. Лорд Эдвард вновь напрягся, как человек, принявший важное решение. «Первонаперво мы должны выяснить, кого похоронили», — холодно произнес он. «Мы отправимся на семейное кладбище этой ночью. Я не хочу, чтобы кто-либо посторонний знал об этом, так что справимся своими силами. Если твои подозрения подтвердятся, я запущу тайное расследование». Он на мгновение замолчал, а потом добавил. «Мне нужно кое с кем переговорить. У вас есть время до вечера. Погуляйте по городу, займитесь своими делами». Мужчина взмахнул рукой, давая понять, что аудиенция закончена. Мы отправились в город, и я, наконец, смогла заняться важными делами. Мне нужно было пополнить запасы для учебы. Стилусы, тетради, свечи и множество других ингредиентов. Кайрос следовал за мной по всем лавкам, послушно носил пакеты и с непрошибаемым упрямством оплачивал каждую покупку, несмотря на мои возражения. «Ты не обязан все это покупать», — протестовала я, когда он в очередной раз расплатился за гору книг и свитков. «Я компенсирую твое время, потраченное на мои проблемы», — отрезал он и, забрав у меня пакеты, уверенно направился к следующей лавке. «Если бы не я, ты бы готовилась к экзаменам, а вместо этого тащишься со мной на кладбище». «Практика никогда не бывает лишней», — хмыкнула я, и на этом мы закрыли вопрос. «В конце концов, кто я такая, чтобы запрещать наследнику одной из богатейших семей тратить деньги?» Когда, наконец, закончили все необходимые покупки, я заметила в витрине лавки скромное платье из темной ткани. Оно выглядело достаточно удобно и неброско для предстоящей ночной вылазки на кладбище. «А это зачем?» — спросил Кайрос, посмотрев на платье с прищуром. «Увы, я никак не могла предположить, что встреча с Рафаэлем завершится на кладбище», — с ухмылкой ответила я, оглядывая выбранный наряд. «Так ты ради него так прихорошивалась?» Оценил он мою ярко-изумрудную юбку в пол и кружевную блузу. «Я думал, для меня...» С притворной обидой пошутил Кайрос, и я почувствовала, как мои щеки слегка прозовели. Но я лишь едва заметно улыбнулась и скрылась в лавке. В действительности я никогда не грезила о Рафаэле. Он всегда был просто наставником, интересным собеседником и гениальным некромантом, но не более. В качестве мужа я бы предпочла кого-то более живого. К тому же моя мать скорее умрет, чем позволит мне выйти замуж за некроманта, а после этого будет являться с того света, чтобы напоминать, что я разрушила ее мечты о моей идеальной жизни. «Я всегда хорошо выгляжу», — сказала я, съезжая с темы и щупая подол платья. «Отличная ткань, идеально для встречи с мертвыми». «Несомненно». Кайрос усмехнулся и отправился к стойке, чтобы расплатиться за обновку, даже не дожидаясь моего протеста. Вечером, когда уже смеркалось, мы вернулись к поместью лорда Эдварда. Он стоял у ворот, явно готовый к ночной вылазке, облаченный в темный дорожный плащ. Увидев нас, лорд Эдвард махнул и, не дождавшись, когда повозка затормозит, лихо запрыгнул внутрь. «Остановимся на расстоянии от поместья стерлингов», — коротко объяснил он. «Часть пути придется пройти пешком». Он скользнул взглядом по моим сапожкам без каблука, и я заметила одобрение в его глазах. Повозка понеслась по дороге, оставляя позади блестящие огни столицы. Чем дальше мы углублялись в окрестности, тем темнее становилось вокруг. Дорога туда заняла немало времени, и к тому моменту, как мы приехали, ночь окутала все вокруг плотным покрывалом тьмы. Лорд Эдвард первым спрыгнул на землю, огляделся и сделал знак, чтобы мы следовали за ним. Кайрос помог мне спуститься. «Держи меня за руку», — сказал он тихо, и я почувствовала, как теплая ладонь обхватывает мою руку. «Не хочу, чтобы ты свернула себе шею в темноте». Лорд Эдвард двигался вперед с такой легкостью и уверенностью, что казалось, будто он знает каждую травинку. Он уверенно шагал через тенистые аллеи и узкие тропинки, ни разу не сбившись с пути. Вскоре перед нами открылся мрачный вид на семейный склеп рода стерлингов. Вдали, чуть выше линии деревьев, виднелся силуэт поместья, освещенного слабым светом луны. В окнах было темно, и я надеялась, что это не изменится до тех пор, пока мы не закончим. Склеп стерлингов был массивным строением из темного камня, с узорчатыми воротами и замысловатыми гравировками, украшающими его стены. Множество надписей на древнем языке магии свидетельствовали о том, что здесь покоились члены древнего и могущественного рода. Внутри царил мрак, в воздухе стоял затхлый запах сырости и давно потухших свечей. Я прищурилась, пытаясь хоть что-то разглядеть в этой кромешной тьме, когда Кайрос тихо взмахнул рукой. Яркая серебристая искра вспыхнула на его ладони, и вскоре маленький магический светлячок засиял мягким, едва заметным светом, плавно паря над нашими головами. Мы двинулись к дальнему углу, где находилась плита с выгравированным именем «Леди Элоиза Стерлинг». Лорд Эдвард и Кайрос обменялись мрачными взглядами и, набравшись решимости, принялись сдвигать плиту. На мгновение в склепе воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь скрипом камня о камень. Издав тяжелый гул, который отозвался эхом в каменных стенах, плита скользнула в сторону. Внутри на атласной подушке покоилась женщина. Ее черты были безупречны. Кожа сохраняла бледный оттенок жизни, а огонек магического светлячка играл на ее лице, создавая иллюзию дыхания. Казалось, что она просто спит и вот-вот откроет глаза. Кайрос и лорд Эдвард замерли, глядя на тело дорогой им женщины. В глазах обоих отразились мучительные эмоции. Боль, горе. А затем, едва уловимо, вспышка сомнения. Лицо Кайроса побледнело. Его губы дрогнули, словно он хотел что-то сказать, но не смог. Он отвел взгляд, стиснув кулаки, и на мгновение закрыл глаза, словно пытаясь побороть нахлынувшие чувства. Лорд Эдвард, напротив, продолжал смотреть на свою сестру. Его лицо оставалось суровым, но в глазах блеснули слезы, которые он изо всех сил старался сдержать. Он не произнес ни слова, но потому, как его плечи опустились, и он прикрыл рот рукой, было видно, что тяжесть этого момента давит на него невыносимо. Чувство вины явно отдавалось в каждом его движении. Осознание того, что они собирались потревожить ее покой, еще больше усиливало внутреннюю борьбу. «Выглядит как настоящее», — выдавил лорд, голос его был хриплым и дрожащим. «Давайте выясним, так ли это», — тихо произнесла я. Призыв прошел без единой заминки, как и ожидалось. В непосредственной близости от тела он был одним из самых простых, но появление духа застало нас всех врасплох. Призрак не просто возник перед нами, он словно отделился от тела и буквально сел в гробу, внезапно открыв глаза. Перед нами предстала женщина, которую мы не ожидали увидеть. Дух явно принадлежал не леди Элоизе. Рыжие волосы были беспорядочно растрепаны, яркие и неестественные в этой темноте, контрастируя с ее бледной кожей. Изможденная и худая, она совершенно не походила на ту, что лежала на белом атласе. Глаза призрака сверкали злобой, и ее тонкие губы исказились в презрительной усмешке. Я мельком взглянула на Кайроса и лорда Эдварда. Оба мужчины были ошеломлены, их лица вытянулись от шока. Дядя и племянник смотрели на духа с одинаковым неверием. Кайрос застыл. Лорд Эдвард обессиленно опустился на колени, не в силах отвести взгляда от жуткой картины перед ним. «Представься», — приказала я голосом, лишенным эмоций, начав допрос, который в итоге продлился несколько часов и вытянул из меня все силы. Сейчас, сидя в повозке, я вновь возвращалась к этому моменту. Мы высадили лорда Эдварда у его поместья и теперь молча ехали в сторону Академии. За окном постепенно светало, я смотрела на мелькающие мимо деревья, в голове крутились события минувшей ночи. В результате допроса выяснилось, что эта призрачная женщина была близкой подругой леди Стерлинг. Ее наняли и заплатили приличную сумму за то, чтобы она сыграла роль Элоизы и следила за лордом Стерлингом, изучая его привычки, вкусы и поведение. Она следила за каждым его шагом, куда ездил, с кем встречался, что обсуждал, рылась в его бумагах, подмечала, как он говорил, двигался, что ел. Но долго притворяться не вышло. Не прошло и нескольких дней, как мужчина заподозрил неладное. «Пришлось ускориться», — зло выплюнула она. «Я успела подать сигнал тревоги, а вот подлить лорду снотворное, пока он не раскрыл меня окончательно, не вышло. Поймал меня с поличным. Я пыталась спрятать флакон, но...» В попытке сбежать от него женщина запуталась в юбках и упала с лестницы, свернув себе шею. «Могла бы сейчас быть живой и богатой», — злобно шипела она, «если бы не собачья чуйка лорда Стерлинга, будь он проклят». Что произошло после ее смерти, она не знала. Почему на ней до сих пор держалась иллюзия и что случилось с самой леди Элоизой? Ответов на эти вопросы призрак дать не смог. Ее роль в заговоре закончилась слишком быстро, оставив за собой больше вопросов, чем ответов. Лорд Эдвард принял решение начать тайное расследование. Стерлинга-старшего взяли под слежку, с меня магическую клятву о неразглашении, а Кайросу пришлось дать обещание, что он не станет делать глупостей. Мы все понимали, что раз кто-то не побоялся атаковать лорда Стерлинга, значит, игра велась на очень высоком уровне. «Ты считаешь, что твоего отца тоже подменили?» — тихо спросила я, потеряв интерес к пейзажу за окном. «Я уверен». В голосе не было ни тени сомнений. Кайрос не отрывал взгляда от окна. «Все, что он делает, все, как он себя ведет. Не похоже на того человека, которого я знал. Наша семья известна и невероятно богата, у нас бизнес в самых разных сферах. От торговли до магических услуг. Он всегда говорил, что я должен быть готов взять на себя ответственность за это наследие в любой момент. Так что я с малых лет вникал во все детали, учился у него и готовился продолжить дело. Но сейчас я даже не знаю половины того, что он проворачивает. Он изменяет своим принципам, сотрудничает с нечистыми на руку людьми, даже подружился с человеком, которого глубоко презирал. Это не он. Это просто не может быть он». «Призрачная дама сказала, что твой отец распознал подмену леди Элоизы, так что вместо похорон должно было быть расследование». Припомнила я детали допроса. Но, как я поняла, его не было. «Не просто не было». Кайрос сжал кулаки, в его голосе прозвучала едва сдерживаемая ярость. «Но стоял, чтобы расследование не проводили, ведь она умерла у него на глазах, и это трагическая случайность. Он не хотел, чтобы нас беспокоили формальностями в такой момент». К тому же были свидетели и слуг, которые вскоре исчезли. Во всяком случае, нанятый мной рыскарь их не нашел. Но главный отец так любил маму, что после ее смерти я всерьез опасался, что он сломается. Кайрос замолчал, будто подбирая слова. Вот только вместо траура отца тут же появилась новая женщина. И что бы там дядя Эдвард не говорил про утешение... Кайрос горько усмехнулся. «Я в это не верю». На его лбу проступили морщинки, казалось, он отчаянно пытается сложить все кусочки мозаики вместе, найти смысл в происходящем. «Ты ведь понимаешь, насколько все серьезно, да?» «Он обеспокоен тем, что впутал меня». «Конечно. Но странное дело, я не была напугана, скорее наоборот. Разве не об этом я мечтала? Быть следователем в ОМСК, распутывать опасные сложные дела, прям как мой отец?» И пусть все было далеко не так, как я себе представляла, но это было мое первое официальное дело. Расследование с деканом Мортоном казалось теперь всего лишь прелюдией к тому, что происходило сейчас».